что глубоководные рыбы бегут из глубин, а морские птицы спасаются на суше, что змей Ермунд-гад поднялся к поверхности. К поверхности поднялась Мтигард. Ермунд-гад еще где-то спит. Ах, так как двое, — поморщился Сварог. Час от часу не легче. А меня устроило бы, окажись змеюка всего одна, а то и вовсе ни одной. Простите, лауреат Аулина, я вовсе не намерен быть с вами резким, неприветливым, враждебным. Просто-напросто я король, а вы посол. А ситуация сложилась не самая приятная. Поэтому меня в первую очередь интересует что-то конкретное. Конкретное, приземленное, рациональное, способное принести выгоду. Представляю, как любой книжник на моем месте плясал бы от радости заправдочная русалка, способная обогатить науку новыми откровениями. Я же, увы, король, говоря прозаический управитель всего этого за окном. Он сделал рукой широкий жест. И в таковом качестве мне нужны неприятные собеседники, проливающие свет на тайны дна морского, а серьезные союзники. Я так понимаю, великий Кракен представляет для вас угрозу? Да. Уже проснулись, я не знаю, как их назвать. Твари, мелкие твари, прислужники. Они нападают на наши города. Один город уже погиб, а учитывая, что их у нас всего с полсотни, утрата не шуточная. У нас есть свои боевые корабли, но их мало. У нас всего мало, что ни возьми. Горько, — сказала она, — и мало нас. Ее очаровательное личико было печальным, потерянным. Сварог подавил тягостный вздох. Грустно, конечно, что и под гладью морской творится черт те что. Но если она пришла за утешением, обратилась не по адресу, самого бы кто утешил. Самого, сдается, загоняют в угол по всем правилам облавной охоты. — И у вас нет оружия против великого Кракена? — спросил он. Она мотнула головой. — У меня его тоже нет, — сказал Сварог. — Быть может, вы знаете, где скрыто копье морских королей? — Нет, я тоже. Она заторопилась. — Но мы совершенно точно знаем, где лежит на дне великий Кракен, где-то в море мрака, и это достоверно оттуда все исходит. Никаких сомнений. — Великолепно, — сказал Сварог с горькой иронией. Наконец-то мы выяснили хоть что-то конкретное. В море мрака. Конечно, оно велико, но это лучше, чем ничего. Правда, у меня нет копья, и у вас его тоже нет. А знающие люди мне голову прозакладывать готовы, что уничтожить эту тварь можно исключительно копьем морских королей. Дело за малым, остановка за пустяком. Он замолчал. По ее лицу текли слезы. Капитан Зо уставился на Сварога с немым укором. — Ах, так вас перетак! — мысленно возопил Сварог. — Ну, некогда мне утирать слезы еще и этой! И все же он не выдержал. Взял ее за руку. Совершенно людская ладошка, узкая и теплая. Сказал, насколько мог участливее. — Ну, не надо. Успокойтесь. Я делаю все, что могу. Мы принимаем меры. Вскоре он замолчал, чувствуя, насколько все это фальшиво, не нужно и не способно ничему помочь. — Простите, — тихо произнесла Аулина, — я не гожусь, наверное, для таких поручений. У нас решили от чего-то, что вам легче и приятнее будет говорить с красивой девушкой, нежели с пожилым царедворцем. Мы гибнем, понимаете, мы погибнем первыми. А потом он обязательно возьмется за вас. — Догадываюсь, — сказал Сварог серьезно. — Вы же серый рыцарь. Вы обязаны победить. Вот только объяснил бы мне кто, как именно я должен победить, выиграть, — горько подумал он. — Потому что сам я совершенно не в курсе, руки опускаются. Где же копье, чтоб ему все решительно сходится на том, что оно не легенда? Но оно должно где-то быть.